Глава 6. Погружение во тьму. «Сейчас! Разбежался, дылда пузатая!» Заорала, надсаживаясь, Шиза, инстинктивно пряча что-то в своих руках за спину, а потом запихивая предмет в мешок. «Поделись ему! Вон, делитесь со Светиком своими штучками!» Она фыркнула и пошла по второму кругу, подбирая остатки лута, не брезгуя даже изрубленными деревянными щитами с намалеванными на них знаками крюка. В свете Светоча, какой бы тавтологии это ни было, игроки за стеной такого же грозного зрелища, как недавно орки, не представляли. По крайней мере, пока. И по крайней мере, внешне. Одеты разномастно, грозных рогатых шлемов нет, роста тоже разного. Но их полтора десятка, уровнями от 70 до 83. Выбивался из толпы только вожак, тот самый кувалда-зубодер со своим 97-м. Вот он стоит неподвижно. Должно быть, команда через чат отряда раздает. «Грамотно», — проныл Маса вместе со мной, выглядывающий из-за кольев. «Ни одного танка нет, они в ПВП не катят. Да и не нужны они против нас. Одни ДД и саппорты. И ассасины есть. Ну все, нам пипец». Одновременно с его словами трое игроков растаяли в полутьме коридора, включив обилку невидимости. «Отходим назад», — сказал я тихо, пряча посох в мешок. «Оливер как танк мне сейчас не понадобится, а гибкость в применении заклов иметь очень полезно будет. А пока мы отползаем, я понаставлю громовых коконов прямо под стеной». «Побежим», — продолжал ныть Масса. «Вдруг оторвемся». Несмотря на нытье, руки его делали дело. Два капкана устроились чуть в стороне от громовых коконов, прикрывая фланг. «Нет». Так же тихо ответил я, продолжая каст, одновременно проверяя наличие электрощита мага. «Бежать бессмысленно, а вот тактическое отступление мы себе позволить сможем». Заметил, кто там есть. «Светика видел. Кувалду, трехрог как минимум. Друида в смешной шапке. Кого-то в тряпках и двух хантов. И штук 6 милишников разного калибра. Раза как полезут, ядовитое облако, и потом с Шизой по ассисту. Масса, тебе нужно...» Меня прервал треск сработавшего электрощита, и вокруг меня застыли в причудливых позах три вывалившихся из инвиза роги, одновременно нанесших мне удар и получивших парализацию от электрощита. Явно решили самого опасного противника выбить в самом начале битвы, но вот электрощита точно не просчитали. В результате один из них словил паутинный кокон, а по остальным двум я начал лупить цепью молний. Взвизгнувший было от неожиданности Масса пустил в ход меч. Раза добавила горсть углей. Шиза вытащила короткий меч, дистанции для лука не было. И вот вместо трех рог перед нами посмертные коконы, в которые Шиза сразу же запустила загребущие лапки. Обменял свой щит на трех бойцов не самого высокого уровня. Насколько это выгодный курс? В этот момент через стенку полезли. С флангов на нее выскочили ханты, а с фронта полезли три воина, закрывшись круглыми щитами. Громоподобный треск разрядившихся коконов и вырвавшиеся на свободу фиолетовые молнии оставили на стене только одного врага, но с желтым хитбаром. Никто из нас не успел среагировать. Недобиток спрыгнул со стенки, быстро отбежал назад и завопил. «Че спишь, древолюб долбаный?» «Мля, там ваншот был в натуре!» Начал оправдываться кто-то ломающимся подростковым тенорком. «Что за спел такой?» Добавил густой звучный бас. «Я про такой даже не слышал никогда!» «Хватит базарить!» Надрывный хрип кувалды раскатился, кажется, по всему тоннелю до самого выхода. «Вам чат на что?» Я внимательно слушал перепалку, мотая информацию на отсутствующий у меня ус и возобновляя запас громовых коконов под стеной. Просто так они, скорее всего, не сунутся. Будут ждать, пока погибшие товарищи не придут обратно с плиты Возрождения. Жалко, что до коконов их не дотянуться. Вот и Шиза смотрит на них хищно, чуть не облизываясь. «Не надо, не стоит», — шепнул я спокойно, и она опустила голову, соглашаясь. Минуты тикали, а нападения все не было. Я уже не только десяток коконов поставил, но и электрощит обновил, а злыдней все нет. Они даже отступили подальше, полностью выйдя из области действия Светоча. Причем сами свет не зажигали, только шарканье какое-то раздавалось из темноты, выдавая их присутствие. «Пойдем, что ли? Чего торчать-то тут? Респауна ждать? Или мастер готов мне рассказать про то, где он взял эту супер-пупер-клевую магическую ловушку?» Лениво сказала Раза, которая опять лежала на боку на полу пещеры, подперев рукой щеку. Ей явно наскучило болтаться без дела, ожидая не весь чего. «Пошли». Махнул я рукой и попятился спиной вперед, не спуская глаз с баррикады. Кувалда, разумеется, не мог не заметить нашего ухода, ведь Светоч удалялся вместе с нами по проходу. Постоянно идти спиной вперед было неудобно, так что мы менялись, наблюдая за тылом по очереди. Кроме Оливера, конечно. Он попробовал было собезьянничать за мной, пойдя хвостом вперед, но быстро запутался в собственных ногах, презрительно хрюкнул и пошел нормально. Пока все было спокойно. Странно, но разрядов громовых коконов я больше не услышал. Что бы это могло значить? Они не пошли за нами? Или у них кто-то может коконы как-то деактивировать? На всякий случай, через некоторое время мы сделали привал, на котором я слил пару своих немаленьких резервуаров маны, формируя еще один заслон из спящих заклинаний. Как только мы опять двинулись вперед, далеко позади грохнуло. «Ага, попались, сволочи!» – обрадованно забормотал Масса. «Вот так вот на честных зеленых игроков нападать!» «Вынуждена тебя огорчить!» – нахмурилась Шиза. «Строчку о получении опыта видел? Это мобы, не игроки!» Я тупо уставился на сообщение системы. «Вы получили уровень!» «Нет, так-то он давно назревал, конечно. Но эта надпись означает, что либо тревожная команда орков пришла на блокпост, либо произошел респаун. В любом случае, это не Кувалда и его банда, а жаль». Еще через минут 15 появились ответвления. Я сверялся с картой, и мы шли дальше по нужному маршруту. А вот в Шизе, похоже, проснулся исследовательский зуд. Она приостанавливалась у каждого ответвления, тщательно нюхала воздух и всматривалась в темноту. «Она играет за человека, это сразу понятно. Но откуда такие умения? Этот нюх. И в темноту она смотрит, как будто видит что-то, хотя ночного видения у нее быть не может. Раса не та. И эликсиры никакие она вроде не пила. Странно». «Что там?» Не выдержал я, когда нахмурившаяся Шиза в очередной раз зависла перед очередным боковым проходом. Вроде как ничем от основного он не отличался. Чуть поуже только, но отделка такая же, и рельсы для вагонеток присутствуют. Пахнет из каждого прохода по-разному. Немного смутилась Шиза. «Из некоторых орками несет, но слабо, далеко они. Из некоторых ничем, пылью, гнилью и старьем. А вот из этого тащит дохлятиной. Не мертвой причем, и сильно. Поставил бы ты свои штуки здесь на всякий случай. Мало ли что». «Ну, раз сама Офелия безумная проявляет осторожность, я бы к ней прислушалась», — поддакнула Раза. «Набросай тут этих громыхалок, мало ли что». Я нахмурился. Громыхалками мои коконы называла Лили. Не то чтобы Раза нарушила авторские права Лили на это высказывание, просто как-то слух резануло. И душу. Я подобрал виртуальные сопли, дал себе пару мысленных оплеух и собрался. 5 коконов должно хватить. Если всех не перебьют, то хотя бы сигнал подадут знатный. Еще полчаса пути окончились закономерным итогом. Мы столкнулись с еще одним блокпостом орков. На первый взгляд их там было не больше, чем на первом посте. Однако отличия все же были. Мы в этот раз подошли с тыла и прекрасно наблюдали не только шамана сотого уровня, сидящего на стопке драных ковриков рядом с небольшим костром, но и жреца. Последний, в отличие от шамана, без дела не сидел. Постоянно расхаживал по дальней от нас стороне заставы, раздавая благословения, визуально выглядящие как снопы тусклых белых искр, окатывающих очередную группу орков и гихлов, заставляющие их плечи распрямляться, а оружие светиться тусклым мертвенным светом. «С этой стороны стены и кольев нет», – забормотал Масса. «Как начнем, они ломанутся всей толпой, они по одному через колье протискиваться будут. Всех не удержу точно. У меня же специализации нет еще». Ситуация, конечно, идиотская. Мы стоим на удалении от блокпоста, прекрасно освещенные светилом, а орки с гихлами занимаются своими делами, не обращая внимания на странное яркое свечение в глубине прохода. Что поделать, механика игры так работает. Не зашел в агрорадиус, живи спокойно. «А что за благословение он раздает?» Продолжил бормотать Масса. «Раза, что это?» «Алохри его знает. Пожала та плечами. Простейший какой-то баф от мертвяков, похоже». «От мертвяков?» – оживилась Шиза. «Я же говорила, неживыми пахнет. Ну что, снесем им бошки, а кого смехом найдем, того освежуем». Она хищно ощерилась. «Погоди, надо сначала себя обезопасить. Уж если кому и быть прагматичным, так это мне. Началась тягомотная неблагодарная работа. Опять установка громовых коконов, причем с обеих сторон. Сначала прикрыть тыл, затем установить заслон на пути прохода врага. Мои запасы зелий маны начали показывать дно. Такими темпами нужно будет скоро переходить на экономный режим. «Все готовы?» Наконец спросил я, экипировал посох, зыркнул на недовольно поднимающуюся с пола из положения лежа разу и кивнул. «Начинаем, как и в прошлый раз, с ядовитого облака. Давай!» И мы дали. Все как в прошлый раз. Ядовитое облако и сразу черный лед. Однако что-то пошло не по плану. Завывания шамана усилились, и налетевший сквознячок развеял облако, а черный лед сработал, мягко говоря, не очень хорошо, приморозив к полу только тройку особо невезучих гихлов. Орки заорали и бросились в нашу сторону. И первый же сработавший громовой кокон буквально разорвал на части какого-то бедного гихла, только ошметки его лохмотьев полетели в разные стороны. Раздался громоподобный рык от замахивающегося деревянной палицей орка, и все враги встали как вкопанные. Мы тоже замерли, не понимая, что происходит. Тем временем вожак не спеша подошел к неровной линии своих бойцов, слегка наклонил голову к плечу, задумавшись. Взгляд его прояснился, и он мощным пинком отправил в нашу сторону зазевавшегося гихла. Тот, разумеется, исчез разорванной фиолетовой молнией. Орк зарычал еще раз, и его соплеменники начали хватать визжащих гихлов одного за другим и бросать в нашу сторону, разряжая ими минное поле. «Вот твари!» Злобно выплюнула из себя Шиза и натянула лук, посылая стрелу в орка. Раза тоже проснулась, пуская горсти углей. Я поднял посох, выбивая из орка в дух ударами воздушного молота. Вот только не успеем мы. Орков почти два десятка, и у них поддержка в виде шамана и жреца. А этот громила с дубиной, судя по всему, тоже сотого уровня, как и шаман. Придется отступать назад за прикрывающую нас сзади линию коконов. Эту здравую мысль я и озвучил, наблюдая за полетом последнего гихла и фиолетовым разрядом последнего громового кокона. «На счет раз отступаем за заднюю линию ловушек!» Заорал я, перекрикивая рев серокожей толпы. «И... раз!» Мы успели сделать всего пару шагов назад, когда на поле боя резко изменилась обстановка. Тьма за спинами орков выстрелила в световой круг светоча тонкими жгутами, которые впились нескольким оркам в спины и затылки. Пораженные громилы застыли, выгнувшись назад. Лица их быстро высыхали. И так серая кожа становилась почти белой, обтягивая широкие скулы. Глаза западали внутрь черепа. Буквально 15-20 секунд, и превращенные высохшие мумии орки со стуком свалившихся доспехов падают на пол. В течение всего этого времени предводитель орков пинками и тычками сбивал своих бойцов в некое подобие круга, совершенно забыв о нашем существовании. Наконец круг был построен. Закрыт со всех сторон деревянными щитами со знаком крюка, между которыми торчали во все стороны копья и тесаки, делая орочий строй немного похожим на ежа или дикообраза. Последним в центр строя был затащен за шкирку визжащий жрец, пытавшийся под шумок протиснуться мимо нас вдоль стены и скрыться в темноте коридора. Мотивированный пинком из-за трещины, жрец опять начал свои бормотания, разбрызгивая вокруг себя тусклые искры. Строй замер в готовности. Тишина нарушалась только бормотанием жреца и тихим шумом, скрипом сочленений доспехов и жутким потрескиванием от усыхающих фигур орков. И вот наступил тот момент, когда высохшие орки с грохотом упали на пол пещеры, и через пару секунд в радиус действия светоча заявился хозяин этих самых темных жгутов. «Мама моя, это же лич!» – забормотал Масса, стоящий всего на шаг впереди. «Только странный какой-то». Я хоть и сталкивался с личами раньше, но такого тоже не видел. Высокая фигура в черном балахоне с капюшоном, прямо как у меня, висящая в воздухе сантиметрах в 20 от пола. Все вроде классически, как полагается, только вот вместо рук у него занимали вот эти самые пучки темных жгутов. Лич целенаправленно двигался к орочьему строю, охватывая его с боков своими отростками. Наконец жгуты резко стеганули по оркам, попадая по щитам и выставленному между ними оружию. Один из орков, резко рыкнув, нанес удар тускло светящимся мертвенным светом тесаком по темному жгуту. Но тесак отскочил, не причинив видимого вреда и вызвав горестный вскрик орочьего жреца. Нанесший удар воин покачнулся, потеряв равновесие, и немедленно был схвачен жутким жгутом за шею и выдернут из строя. Еще пара жгутов воспользовалась возникшей брешью в строю, схватила еще одного орка и потащила, несмотря на его отчаянное сопротивление, ближе к темной фигуре. Орочий строй не выдержал, рассыпался, и они с воплями и топотом помчались мимо нас в темноту коридора за нашими спинами, мы едва успели прижаться спиной к стене. Еще пара секунд и фиолетовые вспышки, сопровождаемые грохотом, положили конец бесславному бегству. Впрочем, погибли явно не все, иначе из темноты не раздавался бы грохот сапог и грозный рык предводителя. «Что делаем?» – тихо, но очень нервно спросила Раза. «Я не хочу. Вот так». И она протянула изящный аристократический пальчик в направлении падающих на пол двух высушенных белосерых тел. «Интересно, что с него выпадет?» – прищурилась Шиза. «Это и дай только подраться, да ободрать потом кого-нибудь». «Аккуратно и тихо отступаем», — решился я через секунду колебаний. «Магии его наверняка пробить можно, но нас слишком мало, и уровни у моих спутников слишком низкие». «Чужеземец Альбеда?» — раздался молодой, но какой-то безжизненный голос, едва только мы сделали первые шаги назад, пятясь как раки. «Повелитель предупреждал о тебе. Угрозы от меня для тебя и твоих спутников нет». «Кто ты?» — хрипло спросил я, прочистил горло и добавил. «Или что ты?» «Прошу следовать за мной», — не обращая внимания на мой вопрос, ответил Лич. «Повелитель гарантировал неприкосновенность для тебя и твоих спутников». Жгуты с правой стороны его тела проделали приглашающий жест, указывая в глубину подземного прохода. «Заманивает, как пить дать», — забормотал опять Масса. «Ну его, может, уйдем, пока не агрится». «Но все равно в ту сторону», — пожала плечами Раза. «Почему бы и не прогуляться?» Шиза ничего не сказала, просто стояла и весьма заинтересованным взглядом смотрела на нашего собеседника. Я подозвал Оливера поближе, спрятал посох в инвентарь и обратился к Личу с коротким призывом. «Веди». Тот не заставил себя ждать, плавно развернулся и поплыл по воздуху вглубь тоннеля. Я перешел на бег, поравнялся с ним и оседлал Оливера. «Ты не мог бы погасить свет?» Безжизненным голосом произнес мой спутник. «Твое заклинание немного некомфортно для меня». «Нет, извини». Я пожал плечами. «Без него мы ничего не увидим». Я переместил светило на пару метров назад. «Так лучше?» «Немного, спасибо». По-прежнему безжизненно отвечал Лич. «Так все-таки кто ты или что?» Опять спросил я через минуту молчаливого движения. «И кто твой повелитель? Это Аньдар, я прав?» «Когда-то меня звали Светомир, и я был жрецом второго круга в Большом храме Ивовы, а также личным секретарем жреца первого круга Жизнедара». Выдержав паузу, заговорил Лич. «Когда жрец Жизнедар принял судьбу повелителя, я был обвинен собранием первого круга в небрежении, отходе от догматов, потакании тьме и предательстве. Вердикт первого круга был быстр и прост. Угасание через четвертование». Так что мне отрубили конечности, бросили на грудь кристалл, не дающий умереть, и оставили гнить заживо на заброшенной конюшне. В ту же ночь, когда меня уже успели погрызть крысы, и я с надеждой ждал, что в кристалле вот-вот закончится мана, меня нашел эмиссар повелителя. Когда меня доставили к нему, он проявил неожиданную щедрость, потратив силу хозяина и наделив меня возможностью не жить. Теперь моя вечность пройдет во славу хозяина и повелителя. И если бы я мог испытывать эмоции, то был бы бесконечно рад этому и благодарен. Я молчал, не зная, как на это реагировать. Одно из двух. Или гейм-мастера полные абсолютные маньяки-извращенцы, или ИИ ключевых местных потихоньку уживаются в роль средневековых тиранов, правящих при помощи дыбы и плахи. Причем оба варианта одновременно тоже не исключены. Так что я просто поехал дальше, вполуха слушая как Раза с Массой опять из-за чего-то ругается свистящим шепотом. Тем временем мы свернули из главного тоннеля в побочный, и через некоторое время начались сюрпризы. Вот на полу нарисована магическая фигура, она разгорается изумрудным светом, но гаснет, когда Лич протягивает к ней один из жгутов. Вот он несколькими жгутами нажимает на неприметный камень в полу прохода, давая нам возможность пройти через механическую ловушку. Я настороженно оглянулся на почти незаметные отверстия в стене, в которых тускло блеснули намазанные чем-то зеленоватым острия, но промолчал. Затем мы свернули еще раз и еще. Вышли опять в широкий проход и дошли до знакомого уже нам орочьего блокпоста. Разница была только в том, что этот блокпост держали неживые орки и гихлы. Хотя воняло там как от живых, если не хуже. Блокпост прикрывал вход в весьма уютную пещеру. Располагалась она у самой поверхности, так что уходящий, казалось бы, в бесконечность потолок был испещрен многочисленными выходящими на поверхность остриями, пропускающими рассеянный солнечный свет. Его явно было достаточно для разнообразной растительности, покрывающей пол пещеры и некоторые особо крупные валуны у стен. А середину пещеры занимал палаточный городок. Несколько больших остроконечных шатров ярко-зеленого цвета в центре и разнообразные маленькие шатры, палатки и даже шалаши вокруг них. Наш проводник, не произнося ни слова, уверенно направился вниз. И через некоторое время мы вошли в обиталище живых разных рас. Игроки здесь тоже были. По крайней мере, на подходе к центральным высоким шатрам я точно заметил вспышку перемещения и даже недовольный голос переносящегося игрока, произносящий что-то вроде «Неинтересно». Все вокруг жили своей жизнью, и мы перемещались невозбранно. Никто и не подумал остановить нас и выяснить, кто мы такие и что вообще тут делаем. Полная анархия какая-то. Хотя, возможно, личность нашего провожатого имеет к этому какое-то отношение. У больших зеленых шатров стражи не было. Тот, кто когда-то был Светомиром, проскользнул за занавеси входа в шатер. Нам оставалось только последовать. «Приветствую тебя, чужеземец Альбедо!» Раздался знакомый мне голос с дикторскими интонациями. «Ты все-таки решил присоединиться ко мне? Я рад!» Аньдар с момента нашей последней встречи изменился. Лицо его из правильного овала превратилось в почти треугольное. А в речи появился неуловимый дефект, как будто что-то мешало артикуляции. Одет он был все в ту же белую рубаху-балахон, потерявшую, впрочем, свою белизну, местами прожженную, а местами заляпанную кровью. А вот цепи с кольцом у него на шее не было. Не было его и на пальцах. «У меня уже есть и ученики, и просто последователи из числа чужеземцев», продолжал вещать Аньдар, сцепив руки со странно удлиненными пальцами перед собой. «Но ты можешь стать поистине самым близким из них, ибо стоял у истоков моего могущества. Пусть даже и сам не ведал этого. Но так что? Готов ли ты служить нашему темному делу? Нести разум и резон в этот мир, порабощенный ограниченными в своих устремлениях недалекими башками, поднятый над обедогм и предрассудков, закованный в колодки ритуалов и условностей. Ты со мной, друг Альбедо?» Не продумал я этот момент, и что отвечать Аньдару никак не соображу. Разве что попробовать сменить тему и одновременно приступить к сути. «Я тоже рад тебя видеть, уважаемый Аньдар. Скажи мне, а где кольцо, которое ты у меня забрал? Это ведь оно послужило основой и последней ступенью воплощения твоей темной мечты». «Кольцо?» – Аньдар прищурился. «Кольцо. Так вот зачем ты заявился? Хочешь получить кольцо обратно?» «Хочу». Я стоял прямо, говорил твердо. Прямо герой бойскаут какой-то. «Это мое кольцо. Я его нашел и избавился от него по недомыслию. Я хочу его вернуть». «Что ж...» Аньдар уселся за рабочий стол на кресло с высокой резной спинкой, поставил локти на стол и сложил пальцы вместе. «Желание сие похвально есть, тем более, что кольцо мне больше не нужно. Я выжил из обладания им все, что можно. Разве что оставить его как талисман, напоминание о самом важном повороте в моей жизни. Решено. Ты его получишь. Но есть три условия. Первое. Ты должен стать намного сильнее. Второе. Далеко на юге, в городе Фароси, есть большой храм богини Снессы. Там в сокровищнице лежит золотая чаша с одной фигурной ручкой работы древних мастеров. С долей тоски в голосе перебил его я. Фух! Отмахнулся рукой жрец. На кой мне эта чаша? Я же не маг какой-то. Мне нужен венец, который Снесса когда-то даровала королю Дурантуту, стольным градом которого был Фарос. А третье? Что? Что третье? Непонимающе уставился на меня Аньдар. Третье условие. А, третье условие узнаешь, когда выполнишь первые два. Внимание! Вам предложено принять задание. Ключевое условие. Выполните два условия, поставленных Аньдаром. Первое условие. Достигните 150 уровня. Второе условие. Доставьте Аньдару венец Дурантута, дарованный когда-то Снессой. Награда. Получение третьего условия Аньдара. Принять? Да? Нет? Даже раздумывать не буду. Сразу же жму «да». «Что ж, я рад. Рад тому, что мы нашли компромисс», — радостно потер руки Аньдар. «А уж я как рад. На что я рассчитывал, я вот сейчас не понимаю. что я приду и завалю жреца темного бога, сидящего под землей в окружении мертвяков и живых почитателей. Один? Это странная компания, что со мной бродит не в счет. А так хоть какой-то выход есть. Аньдар, между тем, все не унимался. Продолжал петь соловьем сладкоголосым. «Если тебе нужна будет поддержка, мои последователи будут счастливы тебе ее предоставить». «Первый!» Вдруг неожиданно заорал он. «Где первый?» Занавеси в глубине шатра колыхнулись, и перед нами предстал лич, что когда-то был Светомиром. «Первый!» – важным голосом произнес жрец. «Кликни ко мне предводителя последователей!» Лич кивнул капюшоном и вышел наружу, чтобы через полминуты возвратиться в компанию со здоровым полуорком в добротном кожаном доспехе и с внушительной секирой за поясом. Я посмотрел на полуорка, поднял глаза, зафиксировал его ник, клан и уровень и спокойно произнес: «Ну привет, Йоксель!»